«Как ты сюда попал?» — спросил Леон. «Просто идиотство», — вздохнул Жоржобер. «Я украл для нее эту пожарную машину, но ведь женщины ненасытны. Ей захотелось катафалк». — Да, это уж слишком, — понимающе заметил Дадильон, потому что желания его жены никогда не шли дальше экскурсионного автобуса на 35 мест. — Представляешь себе? — продолжал Кламс. — И тогда я купил гроб, влез в него и отправился за катафалком. — Почему же у тебя ничего не вышло? — спросил Дадильон. — А ты когда-нибудь пробовал ходить с гробом? — сказал Кламс. У меня в нем нога застряла, я упал и раздавил собачку. А так как это была собачка жены начальника тюрьмы, меня в два счета упекли. Леон Дадильон покачал головой. — Черт возьми, — сказал он, — не везет, так не везет. Рак. Глава первая. Жак Тажарден лежал в постели и хворал. Во время последнего концерта, когда он играл на своей гнус-фистуле и в придачу на сквозняке, его продуло, и он схватил бронхину. Времена были тяжелые, так что камерный оркестр, в котором он работал, соглашался выступать где угодно, даже в коридоре, и хотя это помогало музыкантам выстоять в трудную пору, но им часто приходилось потом отлеживаться. Жак Тажарден чувствовал себя скверно. Голова его распухла, а мозг остался, каким был, и образовавшуюся за счет этого пустоту заполнили инородные тела, вздорные мысли, и залила боль, острая, как кинжал или перец. Когда Жак Тажарден начинал кашлять, инородные тела бились о выгнутые стенки черепной коробки, взметаясь по ним вверх, подобно волнам в ванне, и снова падали друг на друга, хрустя, как саранча под ногами. То и дело вздувались и лопались пузыри, и белесые, липкие, как паучьи кишки, брызги разлетались под костяным сводом и тотчас смывались новой волной. После каждого приступа Жак Тажарден с тоской дожидался следующего, отсчитывая секунды по стоящим на ночном столике песочным часам с делениями. Его мучила мысль, что он не может, как обычно, упражняться на фистуле. Из-за этого ослабнут губы, загрубеют пальцы, и придется начинать все сначала. Гнус фистула требует от своих адептов невероятного упорства, ибо научиться играть на ней очень сложно, а забыть все, чему научился, очень легко. Он мысленно наигрывал мелодию из 18-й части симфонии «Ля бемоль» и трели 56-го и 57-го тактов усилили его боль. Он почувствовал приближение нового приступа и поднес руку ко рту, чтобы хоть немного сдержать его. Кашель подступал все ближе, распирал бронхи и, наконец, вырвался наружу. Жак Тажарден побагровел, глаза его налились кровью, и он вытер их уголком красного платка. Он нарочно выбрал такой цвет, чтобы не видно было пятен. Глава вторая. Кто-то поднимался по лестнице. Укрепленные на металлических прутьях перила гудели, как набат. Несомненно, эта квартирная хозяйка несла ему липовый чай. При длительном употреблении липовый чай вызывает воспаление предстательной железы, однако Жак Тажарден пил его редко, так что, возможно, ему удалось бы избегнуть операции.